Основная часть состояния, 400 тысяч фунтов, плюс сам Мерфи, отошла к фонду изучения лечения эпилепсии, которая досаждала графу всю его взрослую жизнь. Представитель лондонской конторы Ллойда получил указание выплатить страховку графа человеку из банка, которому надлежало распорядиться средствами соответствующим образом. Завещание требует, чтобы последнее обследование тела графа было произведено до наложения печати на склеп, — произнес Солисит. — Доктор, будьте любезны. Врач шагнул вперед к постаменту со стетоскопом и приложил его к груди графа. После этого он прощупал его запястье и, наконец, приложил маленькое зеркальце к чуть раздвинутым губам. — Я не обнаружил сердцебиения или пульса, — объявил он. Зеркальце также осталось незатуманенным дыханием графа. И я вновь заявляю, что граф Тайрон Мерфи скончался. — Полагаю, что с формальностями теперь покончен, — произнес Солиситер. — А теперь вы можете выйти наружу и стать свидетелями того, как на дверь крипты будут наложены печати. Когда представители Ллойда и банка вместе с Финчем и слугами собрались снаружи, адвокат с чемоданчиком в одной руке и опустевшей теперь шкатулкой под мышкой в другой, навалился плечом на высокую дверь склепа. Удерживая одновременно портфель, перчатки и шкатулку, он принялся возиться с ключом и едва не выронил его. Тут Джеральд Стендер вновь предложил свои услуги. — Позвольте мне вам помочь, сэр, — сказал он, и, забрав из руки солиситора ключ, вставил его в замок и повернул. Послышался щелчок, и Стендер извлек ключ, а потом проверил, открывается ли дверь поворотом ручки замка. Дверь осталась на месте. Стендер выпрямился, удовлетворенно расправил плечи и повернулся к адвокату. — Спасибо, — поблагодарил его солиситор, забирая у Стендера ключ и укладывая его в чемоданчик. Затем он повернулся к Финчу. — Готовы ли вы, мистер Финч, удостоверить, что дверь склеп, как и требуется, закрыта? Финч опробовал замок. — Да, замок заперт. — Отлично. На сём процедура закончена. Благодарю всех за участие. Собравшиеся начали расходиться. Финч вместе с Джеральдом Стандером ненадолго задержались возле запертой двери. Набивая трубку табаком, Финч слушался в разговор доктора и адвоката. — Зачем потребовалось это последнее освидетельствование? — спросил солиситор у врача. — В качестве предосторожности, наверное, — ответил тот. Как вы знаете, старик много лет страдал эпилепсией и где-то успел услышать старушечьи сказки о том, что бывают такие припадки, когда люди находятся в кататоническом состоянии и похожи на мертвых, хотя они являются ими. Утверждают, что человек выходит из него через 12 или 15 часов, полностью жизнеспособным. Естественным образом, знакомые с этим описанием эпилептики опасаются, что их могут похоронить живыми. «Возможно, мне бы не следовало бы спрашивать», — произнес солиситор, бросив косой взгляд на дверь склеп. «Но вы абсолютно уверены в том, что подобный исход исключен в нашем случае?» «Вот что, советник», — проговорил слегка раздосадованный врач. «А как поступите вы сами, если я начну выражать сомнения в законности оглашенного вами завещания?» «Так, понимаю вас», — ответил адвокат. «Примите мои извинения. А теперь мне пора ехать, чтобы попасть на последний поезд, отходящий от Лондона». «Буду счастлив отвезти вас, сэр», — вызвался Джеральд Стандер. «Машина поместья ждет вас». «Очень приятно», — ответил адвокат. Финч проводил их взглядом. Когда машина исчезла из вида, он с тревогой поспешил к своему домику, к своему тоннелю. Окружность хода, шедшего от кладбищенского домика под склеп Мерфи, позволяла самому Финчу проползти на локтях и коленях все это расстояние. Финч прокопал последние 8 футов в тот же самый день и закончил свое дело буквально за считанные минуты до того, как гроб с телом графа прибыл на кладбище. Тоннель был надежным и прочным. Стенки его и крышу подпирали грубые доски, такие же, какими покрывали борта открытых могил в дождливый день. Даже вес катафалка не мог обрушить ход. Спустя час после того, как склеп был заперт, Финч сидел за старым деревянным столом в своем неопрятном коттедже перед внушительным стаканом виски и разглядывал дыру, открывавшуюся перед ним. Дыра являлась входом в этот самый тоннель, на рытье которого он потратил целый год своей жизни. Он поежился при мысли о том, что попадалось на его пути, точнее о том, что приходилось выносить наружу из подземного хода. Неприятно даже просто возиться под землей в сырой грязи, но когда жижа это содержит останки... Финч вновь поежился и допил виски. «Неважно», — подумал он, — «теперь все закончено, осталось только пожать плоды». Он встал и посмотрел на циферблат карманных часов. Сейчас адвокат садится на поезд. Еще через полчаса на кладбище стемнеет. Можно и приступать. Согбенный седой могильщик прицепил за спину короткую лопату и лом, повесил на грудь электрический фонарь и опустился в отверстие.